Глава 19. Событие 31. «У нас во дворе собака живет. Умная такая». «Как определил?» «По глазам видно». «Очки, что ли, носит?» «Пап, вставай, ну вставай!» Таня трясла Петра за плечо. «Что такое?» Заснул вечером в кресле, точнее, отключился. Читал доклад о начавшейся жатве озимой ржи на юге Казахстана. «Наш луноход на Луну запустили». «Может, спустили?» «Точно. Генерал Каманин 3 дня назад говорил об успешном старте ракетоносителя 8К-78К, Протон-К, с разгонным блоком «Д». Запустили аппарат «Луна-Э-85». Пошел в зал. Сон как рукой сняло. Телевизор «Сонька» показывает замечательную картинку. «Твою ж налево!» Луноход-1 съезжает со спускаемого аппарата и откидывает крышку. Что получается? На год раньше запустили? Нет. Получается совсем другое. Даже кардинально другое. Что уж тому причиной? Болезнь Брежнева и, как следствие, замена половины политбюро, афроамериканские бунты, а по сути гражданская война в США, похищение Петром Стэнли Кубрика, устранение с помощью все того же Петра, он же Яков Сталин, целой кучи председателей в КГБ, неизвестно. Однако выстраивается интересная цепочка. Во-первых, на Рождество США не запустили «Аполлон-8» с миссией облета Луны. Борман со товарищами, более того, все еще на Земле. Во-вторых, вот это самое несчастливое Н-1 с космическим аппаратом «Зонд-7Б», а на самом деле почти обычным кораблем «Союз» в автоматическом режиме, которая в реальной истории взорвалась на старте 21.02.1969. Ничего и не взорвалась. Совершила облет Луны, а СА, спускаемый аппарат, благополучно возвратился на Землю. И вот, в-третьих, ракетоноситель 8К-78К «Протон-К» с разгонным блоком «Д» запустила аппарат «Луна-Э-85». И луноход доставлен на Луну, опять не взорвался на старте. А где пиндосы? Тишина. Мертвая тишина. Штелли, копаясь в материалах по битве могликов и немогликов, натолкнулся на ряд интересных и малоафишируемых фактов. Космонавт Алексей Леонов говорил на одной из комиссий по поводу взрыва ракеты на старте следующее. Дословно Петр не помнил, конечно, да и неважно. Факт то налице. Носителем была проверенная ракета «Протон». Однако несколько пусков завершились неудачей. Самым обидным оказался срыв, когда в топливный тракт ракеты попала заглушка от совсем другого двигателя из совсем другого цеха. Это была прямая диверсия. Дознались, кто собирал. Сборщик показал, как ставил деталь. Выходило, что незаметно ему подсунули ту, другую заглушку. Он и вставил ее. Она ведь только диаметром поменьше. Кто ему в тот раз подсунул ее и сыграл на руку американцам? Сама же ракета была ни при чем. Надо было просто установить должный контроль. Получается, что в этот раз заглушку из другого цеха не принесли и дураку не подсунули. Некому было или некому стало команду давать. Нет, Брежнева. Некому родить за лунную аферу. Так это один запуск. А что со вторым? Там бы еще хуже. Ответ дал враг Королева, Челомей. Именно вот про этот запуск. Вот что произошло в Ри с Н-1 во время запуска 3 июня 1969 года. За 25 сотых секунды до отрыва от стартового стола взорвался периферийный двигатель номер 8. Остальные двигатели некоторое время работали. Ракета успела взлететь на 200 метров. Собрали разлетевшиеся остатки. Турбонасосный агрегат двигателя номер 8 по сравнению с другими 29, сохранившими внешние формы, был разворочен внутренним взрывом. Создатель двигателя Кузнецов и вся его команда, и даже военные представители хором доказывали, что взрыв возможен только по вине вмешательства постороннего предмета. То есть, либо наша падла, либо американская специально чего-то сунула в двигатель, чтобы дать Аполлону-11 обогнать нас в лунной гонке и сделать гигантский шаг, не улетая даже с орбиты Земли. И, скорее всего, наша. Дорогой Леонид Ильич уже договорился о плюшках от Америки в обмен на прикрытие лунной аферы и прекращение лунной программы у нас. Кто там все курировал? Устинов? Гречко? Нет, Гречко просто был, точнее, есть, родитель за армию свою. И деньги, которые шли на космос, по его мнению, лишали войска кучи ракет, которыми можно было запулить, ну, или хоть попугать Штаты. А еще куча аварий на наших ракетах. Что получается? После целой серии успешных пусков 4 паратона подряд взорвались на старте, как только их загружали луночерпалками. Выходит, сами ракеты были не при делах. Все дело в том, что нельзя раньше пиндосов привести на Землю лунный грунт. Нужно вытащить Устинова с дачи и сунуть ему терморектальный криптоанализатор в этот самый ректум. «Пап, тебе по белому телефону звонят». Задумался. Стратег. Где Леонид Куприянович? Почему он с больной ногой должен по дому скакать на костылях? Почему нельзя сделать радиотелефон? Да, Тишка слушает. «Обзовись». «Век воли не видать». Шутка. «Кодовое слово». «Антей». «Петр Миронович, оценев». «Узнал, Георгий Карпыч, не будешь богатым». «Чего на тебя? Садись на свой самолет и через 4 часа, чтоб в Москве был». «Цвёрцу заман, сейчас ночь уже, почти 10 часов». «Это у вас. Кончай стонать, дело сверхважное. Все политбюро собирается. Все, отбой». «Стой, Георгий Карпыч, что за дело-то?» «Космос». Забибикала трубка. «В смысле важный сбил?» «А, вот. Получается, что сейчас у СССР есть 2 супермощных носителя. И Протон, и Н-1. Можно отправить Леонова и компанию облетать Луну на Протоне и готовить высадку людей на спутник. Правда, есть нюанс. 2 нюанса. Одного зовут Уголек, а второго — Ветерок. Все знают про Белку и Стрелку, и почти никто про эту парочку. И не потому, что они были не первые, по совсем другой причине. Маленький Ветерок и более крупный и темный Уголек прошли длительную подготовку. 22 февраля в 1:30 ночи биоспутник «Космос-110» взлетел с космодрома Байконур и вышел на орбиту. Животные были зафиксированы в костюмчике, в которых можно свободно шевелить лапами. Собакам отрезали хвосты, чтобы не мешали. Питание поступало через фистулу в желудке раз в сутки. Собачки первые дни проявляли беспокойство, потом смирились с неизбежностью. Кроме собак в кабине находились различные биологические объекты. Хлорелла, дрожжи, образцы сывороток крови, препараты различных белков, лизогенные бактерии. 17 марта, через 22 дня, космическая капсула пошла на сближение с Землей. Приземление прошло по плану. Брякнулись где-то возле Саратова. Состояние Уголька и Ветерка было очень плохим. Произошла атрофия мышц. Шерсть местами выпала, обнаружились пролежни. Даже стоять на ногах песики не могли, падали. У обоих были сильное сердцебиение и постоянная жажда. Правда, потом поправились и даже потомство принесли. Так вот, орбита Космоса-110 была рассчитана так, чтобы он на непродолжительное время нырял в радиационный пояс Ван Аллена. И, видно, радиация и невесомость здоровью собачек серьезно навредили. Американцы не знали. Наши сняли и показали фильм, что собачки вернулись здоровые и веселые. Потому все участники лунной программы сами на своих ногах и с нормальными шевелюрами бодро поднимались по трапу корабля после приводнения. Улыбались, ручками махали. Сплоховал Кубрик. А вот стоит ли рисковать здоровьем наших космонавтов? И чего там опять в Москве с космосом случилось? Инопланетяне? Событие 32. Первое, что Армстронг увидел на Луне — следы Федора Конюхова. Когда НАСА опубликовала цветное фото Плутона, Роскосмос в ответ опубликовал цветное фото Рогозина. «Петр Миронович, вы там уснули?» Шелепин стукнул ладонью по столу. «Не уснул. Третий раз перечитывал протокол допроса. Нет, опроса. Мистера Уэба, бывшего директора Национального аэрокосмического агентства. Воды полно. Опрашивали не специалисты. А если вычленить зерна, что получится?» «Получится сказка». Лунный модуль, созданный в октябре 1964 года корпорацией Bell Aircraft Corporation и принятый НАСА после неполноценных испытаний как тренажер, ни за какие ковришки не хотел летать над поверхностью Земли при направлении струи маршевого двигателя с любым вектором относительно поверхности Земли. В общем, до Карлсона далеко. А почему? Тупые. Это не Петр, это Задорнов сказал. Ладно, шутка. На самом деле в США в 1969 году еще не имелось самолета с вертикальным взлетом, потому надо было все делать с нуля. И не смогли. Только через десятки лет американцы, наконец, создали такой. Он полетел, и даже Шварценеггер чего-то там на нем крушил. Создали, скопировав наш, советский Як-141. Не только в области балета, мы и впереди планеты всей. Самое приятное, что теперь это знают все. А что с лунными модулями, ЛМ? 3 из 5, построенных ЛМ, разбились при малейших попытках перейти к полету с направлением газовой струи вдоль поверхности Земли. Ориентирующие двигатели малой тяги не успевали компенсировать критическое изменение положения корпуса ЛМ. Полноценно тренировать отряд космонавтов НАСА на таких тренажерах невозможно. Не покатаешься. К тому же в США совершенно не представляли себе условия работы реальных астронавтов у Луны. Перед лунной посадкой предстояло работать в условиях значительного пылевого облака, а пилот летал на тренажере над чистыми плитами полигона. Обоим астронавтам после отсоединения от КСМ пришлось бы лежать на панели управления или стоять на узком клочке жилого пространства ЛМ. Сидения в ЛМ не имелось. Получается, этот вариант не устраивал. Кроме того, он был слишком легок, ненадежен, не обеспечивал полетов в любой проекции относительно поверхности и в более тяжелых условиях прилунения. Когда в 1962 году стало известно, что проект Белла зашел в тупик, то проект по созданию другого ЛМ был заказан фирме Grumman. Работа над созданием этого тяжелого ЛМ весом аж в 15 тонн успешно провалились уже на стадии компоновки узлов и агрегатов. Запредельный по массе, он не мог стартовать из-за слишком слабого двигателя, всего 5 к 6 нужной тяги. К тому же он имел чрезвычайно маленький объем жилого отсека, приблизительно в 4,6 кубических метра, работать в котором двоим и даже пролезть в люк в накачанном скафандре с ранцем жизнеобеспечения за плечами было невозможно. Топливные баки, которые по проекту должны были нести в себе 10,5 тонн топлива при общем весе ЛМ в 15 тонн, оказались слишком малообъемны. Сопло основного двигателя взлетной платформы упиралось прямо в посадочную без необходимого зазора, а кожух его практически прямо в зады астронавтов, находящихся в жилом отсеке. Вот вывод опрашиватели мистера Джеймса Уэбба сделали правильный. Американцы, судя по всему, не могли сесть на Луну. Не на чем. При этом потрачены миллиарды. Ну а дальше про лунную аферу. Вот теперь нет ни Брежнева, ни Устинова, ни Джонсона, ни Кеннеди. Кто не при делах, а кто и в могиле или на краешке оной. С нашей страны килдыш Мстислав Всеволодович остался. Он в нынешних условиях фигура весомая. А вот с той стороны сейчас в кресле руководителя НАСА сидит директор металлургических наук Томас Оттон Пейн. И он в курсе всех телодвижений бывшей администрации США и мистера Уэбба. «Петр Миронович, вы там живы?» «А чего я? Что я должен сделать? И при чем тут вообще я?» Оторвался от протокола. «Почему все смотрят на него? Ну да, философский самолет, его детище. И это он спрашивал Шелепина про попытки администрации США втянуть того в лунную аферу. Ну, ведь есть Косыгин. Он что, не в курсе? Все же озвучьте свое мнение. Как вы выражаетесь? Думаю, надо поговорить с товарищем Устиновым, ну и с Келдышем. Поговорите. Вот вместе с Георгием Карповичем и поговорите. Косыгин оторвался от бумаг. Товарищи, вопрос по космосу важен. Тут даже спорить не о чем. А что у нас с оплеухой? Она ведь уже 2 часа как началась. Предсов Мина повернулся к маршалу Гречко. Андрей Антонович, доложите нам. Интерлюдия 6. Офицер читает лекцию солдатам. Атомная бомба всегда взрывается в эпицентре. Ядерная ракета «Сызрань» превратит любой город США в Сызрань. С давних времен, при всех династиях и правителях, у Китая были 2 отличительные черты. Первая из них — раздолбайство. Практически все, что делалось в Поднебесной, если не находилось на прямом и постоянном контроле из самого центра, делалось кое-как. Вторая черта — созвучная с первой. Байство. Всякий чиновник, едва получив право носить на шапке шарик из драгоценного камня, считал, что теперь заслуживает жить, если не как сам император, то, по крайней мере, пропорционально своему положению на карьерной лестнице. А если учитывать, что наверху этой лестницы золотом разве что не подтирались, да и то, вероятно, лишь потому, что это некомфортно, то можно заключить, что даже начинающий крючкотвор уже был уверен в своем праве пребывать в пошлейшей роскоши и декадансе. Разумеется, меры к улучшению своего положения чиновники принимали всевозможные. Как бы ни декларировал Мао в ходе своей культурной революции борьбу с привилегиями как одну из главных целей, сколько бы ни выкидывали хунвейбины, облеченных властью товарищей из окон, проблема эта не была в полной мере решена и в 21 веке. Вот так и отечественные партийные работники, отвечавшие за район Баотоу, совершенно классически считали солдат, приставленных охранять в том числе и завод по обогащению урана, своим персональным стройбатом, пажами и чуть ли не гаремом. Служивые занимались чем угодно, только не несением службы по уставу. Офицеры закрывали на это глаза, и никто не заметил, как в одну из казарм прибыла колонна грузовиков, в которую погрузили роту и куда-то увезли. В составе армейского соединения, которое в свое время дезертировало из Нуак и сбежало через границу в Казахстан, были не только уйгуры и ойраты. Имелись там и вполне себе ханьцы, в основном офицеры, которых сразу же и взяли в разработку советские армейские разведчики. Эти самые товарищи, заброшенные на родину, и действовали в тот день в тылу врага. Они повели ни хрена не понимающих китайских солдатиков в оружейку, потом распихали патентованным юдзинем и через несколько часов выпихнули из кузовов где-то в пустыне, дав приказ провести разведку боем вон в том направлении. Вон там, за холмом, обнаружились монгольские пограничники, которые сперва тщательно задокументировали и зафиксировали на пленку факт вторжения, а потом сделали ноги, позволив китайцам занять их импровизированную заставу. Теперь относительно раздолбайства. После сногсшибательных чисток, проведенных маоистами, в генштабе Нуак все было, мягко говоря, не очень стройно. Если за линиями соприкосновения с советскими войсками и особенно точками, в которых проводились провокации, еще худо-бедно велся контроль, то китайско-монгольская граница, несмотря на то, что совсем недалеко от нее находились весьма важные для Китая объекты, была откровенно третьестепенной в текущем списке забот китайских военных. В силу этого оплеуха получилась совсем негромкой. Пришлась она чуть ли не в пустоту. Об ответе монголов на китайское вторжение в центре узнали с сильным запозданием. Да и потом еще несколько часов ломали голову, как сообщить об этом товарищу Мао. Когда, наконец, в район прилетела на разведку пара бомбардировщиков «Сиань», группа вторжения уже успела полностью занять Баян-Оба, расположиться и окопаться. Разве что портянки над кострами не сушили. Мышей, однако, вражеская солдатня ловила четко. Один из сианей развалился в воздухе, разметанный в клочья, а второй смог уйти только из-за того, что у советской зенитной ракеты в последний момент забарахлила система самонаведения. Генерал Суюй, с лицом мертвеца, подавший Мао рапорт и фотографии, ждал чего угодно, в том числе, что его прямо здесь и сейчас прислонят к стенке. Таких скверных вестей председателю ЦК КПК не приносили очень, очень давно. Мао прочитал рапорт и, не шевельнув ни единым мускулом, произнес: «Благодарю, вы свободны». Следующие несколько секунд генерал, в свое время много повоевавший с гоминдановцами и японцами, испытал самый сильный перепад эмоций в своей жизни. Сперва невероятное облегчение, а затем, уже выходя из огромного кабинета председателя, он услышал, как тот снимает трубку телефона и говорит: «Дайте Шуан Чэньзи и генерала Нэ Джуньчжэня». Шуан Чэньзи был базой баллистических ракет. В ближайшее время ему предстояло стать также и космодромом. Единственная готовая ракета «Чанчжэн» межконтинентальной дальности была потеряна буквально на днях в ходе неудачной попытки запуска первого китайского спутника. Потихоньку собиралась вторая. Но там все еще стояли на боевом дежурстве старые ракеты «Дунфэн» второго поколения с дальностью до 800 километров. Примерно столько и было от Шуанчэньзи до Баэн-Оба. При этом точность Дунфэн-2С оставляла желать много лучшего. С уверенностью можно было говорить разве что о попадании в круг 5-километрового радиуса. Что же касается генерала Нэ Джуньчжэня, то он был руководителем китайской ядерной программы. Суюй почувствовал, как по спине скользнула мерзкая холодная струйка. На секунду генерала охватило желание вернуться, но затем он вспомнил, что табельный пистолет сдал при входе в приемную. Сунь Цзы говорил: «Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева». Кажется, пришла пора и этому классику полететь на свалку культурной революции.